Автор простодушно воображает, что за его книгу охотнее примутся читатели, когда увидят заглавие, напоминающее розовые цветы. В своих проповедях Радивиловский употребляет ту же, близкую к народной, речь, как и Галитовский, но уступает ему в даровитости, и проповеди его представляют менее значительности. Радивиловский бывает часто растянут и вдается в мелочи, в пустые толки о словах. Радивиловский изобилует сравнениями, приводит нередко свидетельства древних писателей Тацита, Плутарха, Цицерона, Плиния и других из древней истории. Например, вспоминает, как гладиаторы намазывали себе маслом тело, и один обсыпал своего противника песком, чтобы можно было ухватиться. Он сравнивает его с дьяволом, который ухищряется схватить нас, намазанных елеем благодати. Образы из мифологии. Древние изображали мир в виде девицы в белой одежде, попирающей ногами всякого рода оружие. Или сравнивает сына Божия, победившего дьявола, с сыном Юпитера, Персеем, победителем Медузы. Разные анекдоты, например, о девице, которая влюбилась в молодца и не могла исцелиться от своей любви, пока не явился ей Христос и не сказал «люби меня». Случаи из жизни особенно щеголяет баснями, которые применяет к религиозным предметам своеобразным способом. Например, лев, осел и лисица условились охотиться за добычей. Поймавши добычу, стали делить. Лев поручил дележ ослу. Осел, не обративший внимания на то, что лев есть царь и ему подобает уважение, счел себя равным льву и разделил добычу на три равные части. Лев зато растерзал осла и приказал делить добычу лисице. Лисица уступила льву большую часть. «Кто тебя научил так поступать?» — спросил лев. «Случай с ослом», — отвечала лисица. Отсюда вытекает, что так и Христос не вытерпит, когда кто в гордости равняет себя ему, и, получивший блага мира сего, славу, почести, богатство, приписывает чести столько же себе, сколько Христу. В проповеди на день «Жен мироносец» Радивиловский ставит в большую заслугу мироносицам то, что они пошли на гроб Христа ночью, и при этом высказывает тот же суеверный страх пред мертвецом, который господствовал в народе. «Дом смерти, — говорит он, — есть дом страха. Пусть мать любит, Бог знает как своего сына или сестра брата, а умри у нее дитя, едва ли бы нашлась такая мать, которая бы решилась пойти ночью к мертвому сыну». Нравственно-поучительная сторона проповедей Радивиловского очень слаба и ограничивается общими словами, за немногими исключениями, где как бы случайно он касается черт обычаев того общества, которому читает свои проповеди. К таким местам принадлежит одна из его проповедей на Святой неделе. Он порицает греховное провождение христианских праздников. «Когда же бывает больше ссор, нечистоты, прельщения, пьянства, как не в праздник?» Иной тон встречаем мы у третьего малорусского писателя и главного проповедника Лазаря Барановича. «На жизненном пути он был не таков, как Галитовский и Радивиловский, которые не шагали далее звания монастырских настоятелей. Лазарь достиг звания архиепископа Черниговского и после попавшегося в плутнях Мефодия был много лет блюстителем митрополичьего престола. Он участвовал в политических делах своей родины и играл важную роль